Я хочу сразу же сказать, с точки зрения науки, наука не знает никакой праны. Почему? Она еще ее не открыла. То есть, поэтому, когда я читаю очередной раз, что какой-нибудь ученый Самоделкин сделал прибор, значит, по определению какого-нибудь биоэнергии человека, у меня, знаете, меня терзают смутные сомнения. То есть, или вот там, уже там, обычно такая фраза во всякого рода желтой прессе, она примерно так звучит, уже доказано, скажем, английскими учеными, что там жизненная энергия человека и дальше. То есть я как только читаю такую фразу, я дальше не читаю. Почему? Потому что вот это самая типичная такая, знаете, журналистская утка-заманиловка. Если на кого-то ссылаются, надо дать подробно, кто. Не абстрактно ученые где-то там, а конкретно кто. Да, и вот все, что касается вот этой биоэнергии. Значит, почему ее не могут определить, мы тоже коснемся немного. И очень долго, прану очень долго не смогут определить именно по самой природе этой субстанции. Да, так вот, понимаете, такая какая-то получается вилка. С одной стороны, наука современная и все ученые, как люди честные, говорят, да не знаем мы никакой праны. А все вот эти вот, все эти камеры там по определению того, сего, пятого, десятого, это, ну, давайте вещи своими вещами называть, шарлатанство чистейшей воды. Просто чистейшей воды. То есть по всем научным категориям это просто надувательство. У ученых есть свои методы, они, конечно, там звезд, называется, с неба не хватают, но во всяком случае честно определяют. Если какой-то вещь невоспроизводима, какой-то эффект, для ученого его нет. Есть вещи, которые, знаете, бабушка надвое сказала. И ученый говорит, я не знаю, так оно или нет. То есть понятие праны современные ученые еще не зарегистрировали. Более того, даже еще нет предпосылок для того, чтобы они к ней подошли. А в то же самое время йога пользуется тем, о чем еще, в общем-то, ученые не знают. И еще раз, вот эта вот вилка, как она решается? Она решается следующим образом. Друзья, мы сами, самый тончайший, самый универсальный инструмент во Вселенной. Мы сами, та лаборатория научная. То есть, ученый как бы идет извне вовнутрь, а мы уже в этом. Поэтому, вот еще раз, это очень деликатная тема. Эта тема деликатная, потому что, если я, скажем, общаюсь с серьезным ученым и начинаю что-либо говорить там про прану и так далее, я должен очень грамотно выбирать выражения, иначе меня тоже сочтут за шарлатана, который какую-то чушь, просто чушь тиражирует. А таких людей, которые тиражируют чушь, сейчас развелось огромное количество. Почему? Потому что там незаметно есть такой финансовый механизм, то есть надо придумать тему пострашнее, тему понепонятнее, всегда найдется пару идиотов, значит, которые на нее клюнут и свои доллары тебе принесут. Вот, поэтому, с одной стороны, вроде как наука не знает, что такое прана, а с другой стороны, йога учит, как ей пользоваться. Какой выход для нас с вами? Выход только лишь один. Это действительно заниматься самопознанием и действительно изучать все тайны нашего организма. И если это будет подтверждаться, что ж, очень хорошо. Если же это не будет подтверждаться, вы смело можете сказать, да нет этого ничего. Идем дальше. Так вот, субстанция чрезвычайно тонкая и в то же самое время чрезвычайно реальная. Но что может быть реальнее, жизнь или смерть? Что может быть реально? Вот больной, значит, быстро вылечился или так и не вылечился, так умер, так, значит, его и закопали. Да? Вот, с одной стороны, предельно реальная вещь. Либо жить, либо не жить. Что может быть более реально? Вы начинаете свой бизнес, и бизнес преуспевает, или он разваливается? Потому что, казалось бы, более реально вообще придумать, что, ну, можно что-либо. А за всем этим, как ни странно, стоит эта очень тонкая, непонятная субстанция, очень тонкое, непонятное проявление, которое называется прана. И еще раз подчеркиваю, современная наука не знает, что такое прана. Просто не знает и все. Современная наука знает то, что она знает, не больше. Так вот, вся вещь заключается в том, что так как прана – это наше проявление в этой Вселенной, то мы можем ей, в общем-то, и управлять. И мы можем, в общем-то, ей пользоваться более осмысленно. И обратите внимание, праной обладают все живые существа, и там микробы, какие-нибудь там инфузории, и какие-нибудь червячки, и паучки, и жучки, и тараканчики, и собачки, значит, и обезьяны, и мы с вами. У всех есть прана. Все живые существа, и все, когда начинают болеть, как-то они сопротивляются болезни и выздоравливают. Более того, значит, еще раз, вот даже эта поговорка, что заживает, как на собаке, или живучий, как кошка, да, есть такие поговорки. О чем говорят? Что даже где-то создается впечатление, что дикие звери более жизнеустойчивые, нежели мы с вами, люди разумные. И действительно все хорошо объясняется. Почему? Потому что той же собаке или кошке не надо там решать дифференциальные уравнения или думать, значит, как там построить свою карьеру, или там учиться, или работать. То есть у них как бы вся прана идет в основном на поддержание физической жизни, и только небольшая часть на мыслительные процессы, которые также протекают. И собаки, и кошки также думают, также испытывают эмоции. В этом отношении они мало чем от нас отличаются, точнее мы. Но только лишь начиная с тела человека, вы можете управлять этой праной, значит, вот этим своим проявлением Высшего Я более или менее осмысленно. А если осмысленно, то и более как бы рационально, если угодно. И что еще самое интересное, что именно начиная с жизни в теле человека у вас появляется возможность увеличивать этот поток праны.